Сразу 4. 2 от Николь с Пирсом, 2 от Колсона с его соседкой по квинджету Марией Хиллу. От прилизанного шел самый тихий и бледный поток, почти не несущий в себе конкретики текста, видимо, какой-то тип ментальной защиты им все же использовался в пассивном режиме, просто на автомате. И я, пожалуй, как человек, вынужденно успевший стать в магии земной и прародительницей ее, магии асгардской, если не профессионалом, то большим специалистом, мог бы с достаточной точностью и достоверностью сказать, какой именно тип, если, конечно, отвлечь на эту задачу хоть часть мощности моего мыслительного аппарата, занятого в этот момент только одним, попытками не захлебнуться в этих пяти потоках, ну и не поубивать всех вокруг, конечно же, меня захлестывает, а они все трындят, и затихать не собираются, а, раз надежды на то, что ситуация разрешится сама собой, нет, значит надо как-то менять ситуацию самому, либо отношение к ней, эту дзинову телепатию уже не отключить, не ампутировать, она есть, и она никуда не денется, с ней предстоит жить, и жить долго, ну и желательно счастливо, а значит, ее надо осваивать, имеются вот прямо сейчас 5 потоков и рыба, отлично, 5, не 505, какая ближайшая и приоритетная цель для меня в освоении этого навыка, концентрация. То есть возможность отключаться и отстраняться от ненужных мне потоков и помех, сосредотачиваясь на том, что важно и интересно. Содержимое голов агентов меня не интересует. Содержимое головы Пирса возможно, когда-нибудь в будущем. Прямо сейчас оно для меня совершенно не актуально, да и думает он слишком громко. Содержимое головы Аса он, наоборот, думает слишком тихо, если это можно так назвать. От него не мысли конкретные до меня долетают, а некие их обрывки. Фон, мусор, то, что через его защиту просачивается, через очень, кстати, неплохую защиту, а с защищенными головами мне пока что работать рано, от тех, чьи головы как-либо защищены, можно за излишнее любопытство и обратку получить, в том или ином виде, тем более от Аса, сведущего в магии, я, последние годы, конечно же окрутил изрядно, да еще и владетельным заделался, но и зазнаваться не стоит, особенно после того, совершенного мной открытия на последней битве драконов о том, что есть эфирщики кроме меня, в частности, среди асов, а это уже совершенно другой уровень опасности. В общем, для меня, на моем нынешнем уровне владения способностью, голова аса, не лучшая мишень, а какая ж лучшая, а что принципиально изменилось с приходом всех этих гостей, вот именно, ничего, только помех стало больше, а так, я пришел на рыбалку, ей должен заниматься, а значит, лучшая для меня мишень, рыба, та самая, что вот уже десяток минут мусолит кормушку, привязанную к леске моей удочки, выбивая из нее кусочки аппетитной приманки и подъедая их, вот на ее равнодушном спокойствии, медлительности и довольстве мне следует сосредоточиться, применить себе в помощь все известные техники работы с сознанием из тех, что были освоены мной за годы в монастыре, те, что пришлось осваивать в Камар-Таджи к открывшейся силе применимы не слишком, у них принципы действия немного иные, больше на специфику самой магии завязаны, чем на структурирование и упорядочение своего сознания, превращение его в твердый и острый клинок меча, такой же прочный, такой же безупречный, такой же оптимизированный и совершенный, как настоящий клинок, творение лучших мастеров, и помогало, с каждой минутой мысли рыбы становились чище, четче, слышнее, а навязчивые потоки моих гостей отходили и отходили на второй план, как бы отодвигались, когда рыба всплыла на поверхность мертвой. Это оказалось настолько неожиданным и шокирующим происшествием, что я просто завис и замер. Замерли и спорщики за моей спиной. Они также, не сговариваясь, разом повернули головы в сторону еще слегка подергивающегося в последних конвульсиях на зеркально спокойной поверхности воды тела кого-то из вида карпообразных с головоломным латинским названием, человеческого аналога которому я не знаю, не удосужился как-то приложить усилия к его поиску, перед тем, как отправиться в эти места. Секунд 8 все молча пялились на рыбу. Потом я медленно стал поднимать удилище, выбирая свободную леску, и рыба потянулась за ней. Видимо, в последнем усилии своем, в последнем рывке, она заглотила кормушку. Ну, по крайней мере, взяла в свой немаленький рот. Проглотить у нее бы не получилось, все ж кормушка, это не блесна, и не крючок, она для этого не предназначена. Живая рыба сразу же выпустила бы этот посторонний предмет из своей пасти, стоило бы только появиться натяжению лески, Она ж не совсем дура-то, у нее инстинкты есть, в том числе и инстинкт самосохранения, но то, живая, а это мертвая. Поэтому, медленно и аккуратно двигая удилищем, я сумел подтянуть плавающее на поверхности тело к самому берегу, где вытащить его ловко подхватив своей когтистой лапищей. А ты, я смотрю, браконьеришь, дядя Виктор, первой собралась с мыслями, естественно, Николь. У нее всегда все хорошо было со скоростью принятия решения и адаптацией в быстро меняющихся условиях. Здесь вообще-то заповедник, и даже национальный парк, а ты так варварски, с электроудочкой или это борная кислота. Я промолчал, особой остротой языка я никогда не отличался. Тем более, ситуация не располагала, я лишнюю мысль родить боялся, куда там пикироваться. «Вы закончили», — мрачно произнес я. «Ну, у нас еще осталась некоторая часть необсужденных вопросов». «Это не вопрос, вы закончили», — повторил я, заставив Николь притихнуть. Прилизанный сообразил первым. Он застегнул свою папку с бумагами, кивнул, поднял голову к небу, прокричал «Хеймдаль», и через пару секунд скрылся в лучах радужного моста. Парой секунд позже в огненном кольце портала скрылся и я. Куда я от них шмыгнул? Да куда подальше? В горы на дикой земле. Как можно дальше? И, чтобы, как можно безлюднее. Чтоб, вообще никого рядом не было. Почему? А как еще надо действовать, когда только что обнаружил, что можешь не просто слышать чужие мысли, но и убивать своей собственной? Прыгнуть в центр ближайшего мегаполиса? Я прыгнул в горы. Сел прямо там, где остановился и медленно сполз, прислонившись спиной к теплой, нагретой солнцем каменной поверхности ближайшего скального выступа. Рыба шмякнулась рядом. Я бросил руки на колени и откинул голову назад, ударившись ей о камень. Но, вместо того, чтобы отстраниться и встать, держась за место ушиба, повторил это движение, ударяясь еще раз, сильнее, и еще раз, и еще один. Потом рассмеялся, медленно, тяжело и совсем не весело. Тот, кто увидел бы меня в этот момент, услышал бы этот смех, точно бы вздрогнул и поежился. А еще, очень может быть, в его голове прибавилось бы седых волос. Да и вообще, ему повезло бы, если бы он в принципе, после такой встречи, остался бы жив. Глава 131. «Ты где был?» – встретил меня прямой взгляд жены из-под сведенных к переносице бровей. Проблемы появились. Решал. Прямо и спокойно встретил ее взгляд я. Дело происходило у входа в наш нью-йоркский дом. Суа стояла внутри дома, за чертой порога, отворив одной рукой наружу дверь, но не отпустив ее и продолжая держать за ручку, тем самым, преграждая путь, лишая возможности войти, не отцепив этой руки. «Тебя не было 5 лет», — прозвучала следующая ее фраза. «Серьезные проблемы», — все еще спокойно добавил я к уже мной произнесенному. «Решил?» — спросила она. «Да», — коротко ответил я. «Почему я не могла тебя найти, дозвониться, как-то связаться?» «Потому, что я этого не хотел», — прозвучал мой совершенно прямой и логичный ответ. «Ну, а чего крутить-то? Ведь, в конце концов, все обстояло-то именно так. Да, я не хотел, чтобы хоть кто-то из моих знакомых и сколько-то значимых для меня людей приближался ко мне, тем более из дорогих. Почему? Все просто. Я был опасен для окружающих и мог невзначай убить любого из них, в том числе и Суа. Какой бы имбовой чародейкой она ни была, а способность, порожденная камнем разума, потенциально могла оказаться не по зубам и ее защите. Могла не оказаться, а могла и оказаться. Шанс на второй исход не был нулевым, и этого достаточно для того, чтобы принять меры к предотвращению ее незапланированного, но более чем вероятного визита ко мне. Это причина принятия решения. А вот техническая реализация этого решения. Зеленого камня у моей жены больше нет. Он теперь у Кицилия. И тот ей его не передаст. Уж, я его знаю. А без этой ультимативной блестяшки остаются только обычные магические способы и методы поиска, которые я на зубок знаю. Хорош бы был из меня охотник на магов, если бы я не умел обходить и закрываться от их поисковой магии. Да меня уже после первого же трупа, в момент бы вычислили, отловили и препарировали. Суа, это, конечно, не рядовой мажонок. Суа, это титан среди магов, эксперт. Но в последнее десятилетие, пока учил ненасытного многоразового ученика, я и сам успел стать экспертом. В какой-то мере, оказавшийся достаточной, чтобы достаточно надежно блокировать все известные жене методы и способы поиска, в том числе, и великие заклинания. Сил мне для этого хватало, не забывал, при этом, и о технических способах поиска, так как внимания и визитов со стороны Николь мне тоже было совсем не нужно. С техникой проще. Сбросить все технические приспособления, вообще все, не только телефонные умные часы. Потом сбросить всю одежду. Потом тело, воспользовавшись для создания нового одной из множества своих заначек с отрезанными пальцами, ну или иными частями тела. В конце концов, после каждой моей тренировки с Финой, их остается более, чем достаточно для такого. По первости, я все это добро старательно сжигал, не оставляя даже пепла. Потом немного раскинул мозгами и решил таки засеивиться. И теперь, в каждой части планеты, есть где-то старательно заныканный кусочек готельского тьфу, кусочек саблезуба, то есть маленький самораспаковывающийся архив с моей резервной копией. Не панацея, конечно, тот же Хеймдалл наверняка способен при желании разглядеть все мои нычки и навести на них чистильщиков. Или может найтись тот, кто просто помножит на ноль саму планету оптом. Тому же Галактусу такая задача, на один раз покушать, или эго, или еще десяток другой интересных сущностей, существующих, как в пределах конкретно нашей вселенной, так и в мультиверсуме. Так что, я не обольщаюсь, но пользуюсь. А от Хеймдалля, Локи же закрывался, так, почему я не могу? Хотя, если честно, на самом деле, я просто прыгнул к нему и попросил не выдавать моего положения тем, кто может прийти к нему с таким вопросом. Кроме Одина, естественно. Все ж, против приказа своего царя он точно не пойдет ради такого левого хера, как я. Но один и сам не станет меня искать, тем более, сдавать жене. Уж он-то прекрасно понимает, что со мной творится, и насколько это опасно для окружающих. Или не понимает, если у него самого такого в его время не происходило, а была сразу перчатка, но догадывается. В общем, с этой стороны гостей я не ждал, а со всех остальных прикрылся. Так что, ответ мой был прямым, конкретным и честным. Не хотел, а чего теперь вернулся? Прозвучал несколько неожиданный вопрос, заставивший меня опешить и зависнуть на пару секунд. Я тебя уже похоронила, оформила развод в связи со смертью, стала честной вдовой и уже снова вышла замуж. Сменила фамилию и замки, продолжила она вываливать на меня слова, значение которых как-то совсем не укладывалось в моей голове. Сами слова я слышал, предложения, составленные из них, тоже понимал, но вот смысл их был настолько чужероден, угловат, коряв и квадратен, что никак не был в состоянии уложиться во что-то стройное в моем простом и линейном мозгу. Слова отталкивались этими углами друг от друга и совершенно не хотели складываться во что-то целое. Я смотрел на жену и тупил. Она смотрела на меня и ждала. Потом, видя, что процесс осознания близок к завершению, добавила: «Иди теперь, дальше решай свои проблемы». «Ничего», равнодушно и спокойно двинулся вперед я, оттесняя хрупкую женскую фигуру из дверного проема внутрь прихожей и дальше в глубину дома, после чего аккуратно затворил дверь и запер упомянутые замки изнутри. «Поменяешь еще раз, хам, дикарь, самодур, тиран, животное», не повышая голоса, перечислила очевидные мои характеристики она, те, с которыми я даже и не собирался спорить, так как признавал их справедливости, которых ничуть не стеснялся. «Сейчас вдовство повторно оформим». «Где он?» Не меняя выражения лица Итана, без какой-либо угрозы и нажима, спросил я, снимая с плеч и вешая на вешалку свою грубо сшитую куртку из грубо выделанной шкуры большой желтой горной кошки, одной из тех, что в избытке водились на дикой земле, после чего остался в однотонной, защитного цвета футболке, туго обтягивающей мой мощный жилистый торс, и в меховых же, под стать куртке, штанах. Обуви на ногах не было, как-то не сильно я в ней нуждался, пребывая в самых глухих и диких уголках планеты. Так-то и в куртке я там тоже не сильно нуждался, но в горах все-таки прохладно, в позаимствованных мехах было тупо комфортнее, чем без них. Поэтому, некоторое время и внимание на создание этого подобия одежды я предпочел потратить, тем более, что нужные навыки были, а кропотливая мелкая ручная работа помогала отвлечься на какое-то время от работы со своим сознанием. Кошки же, загнать и добыть их и раньше-то для меня не составляло никакой сложности, а уж теперь и подавно. Больше скажу, они для меня не добычей были, а подопытными. Я эти годы вообще руками не охотился. Рыба, а позже и звери, нужные мне, приплывали и приходили ко мне сами, своими собственными ногами. Приходили, ложились и умирали, максимально безболезненным способом. С чего я так утверждаю? Ну, наверное, с того, что полностью чувствовал все то же, что и они. А я, несмотря на прожитое и пережитое, не мазохист. Боли и мучения мне чувствовать никакого удовольствия не доставляет. Но смерть, это все равно смерть. Как ни старайся, а ощущения все равно неприятные. Никакого удовольствия от охоты. Кто он? Удивленно посмотрела на меня Суа. Тот, чью фамилию ты теперь носишь, равнодушно пояснил я, не делая, впрочем, никаких сколько-нибудь угрожающих жестов или телодвижений. Становление, в самое ближайшее время, какого-то глупца, покусившегося на чужое, трупом, не вызывало в душе вообще никаких эмоций. То, что он сейчас этим трупом станет, было очевидно и обыденно, как синева неба, как зелень листьев, как подвижность воды. Нельзя взять то, что принадлежит саблезубу, и остаться в живых. Это противоестественно и нереалистично. Нет никакого он, вздохнула Суа, развернулась, шатнув копной своих волнистых волос, которыми все еще очень гордилась и дорожила после повторного их обретения. «Проходи», сказала она и пошла вперед. «Шутка это, хотела тебя уколоть, скотину такую, но, видимо, подзабыть успела, насколько толста твоя носорожья кожа, то есть фамилию ты не меняла?» Все же решил уточнить для внесения окончательной ясности я. «Нет, не меняла», снова вздохнула она. «А замки в двери новые», заметил я с прорезавшимся подозрением. «Замки новые», подтвердила Суа. «И сама дверь тоже новая». «Почему?» Чуть дернулись в непонимании мои кустистые брови. «Вика, тяжело, гораздо тяжелее, чем до этого», вздохнула жена и, кажется, даже возвела глаза к потолку. «Что с Викой?» Рухнули вниз, хмуро сойдясь возле переносицы брови. «Переходный возраст с Викой», повернулась и выразительно глянула на меня Суа. 15 лет девчонке, а отец где-то шляется, проблемы свои решает. И где она сейчас?» С нехорошим подозрением спросил ее я. «Не знаю», раздраженно пожала плечами экс-верховный чародей измерения. «Мотается где-то по городу, либо на дискотеке очередной стани, либо по адской кухне колесит с этим своим новым ухажером, Уэйдом, кажется, Уэйдом». Зародилось в моей груди и начало разрастаться нехорошее предчувствие. «А фамилия? Какая у него фамилия?» «Не помню», поморщилась Суа. «Совершенно невоспитанный и невоздержанный на язык малолетний хам». Это вот короткое описание лишь усилило предчувствие. А уж как начали разыгрываться образы и ассоциации, всколыхнутые, словно ил со дна спокойной реки. «Это он дверь сломал?» уточнил я, обернувшись и посмотрев на вышеозначенный предмет обстановки. Новым была не только сама дверь, но и та часть дверного косяка, к которой она крепилась, что как бы намекало. «Это я дверь сломала», снова поморщилась Суа. «Им, и как?» приподнял одну бровь я. «Крепкий малый, крепче, чем дверь оказался», ответила жена. «Моя дубовая дверь, прокованная железными полосами петель, сама собой приподнялась и вторая бровь. Так ты же сам эту свою диету по миру распространил», пожала плечами она. «Чего же теперь удивляешься? Так, чтобы чего-то с ее помощью добиться, надо 4-6 часов активно физически каждый день нагружаться», еще сильнее удивился я. «И к алкоголю с табаком, кофе, чаем и сладким не притрагиваться?» «Не знаю», равнодушно пожала плечами Суа. «Крепкий парень, чем-то там занимается, железками в соседнем подвале машет». Удивление мое было не на пустом месте. Дело в том, что Эрскин в своей диете, по сути, ничего особо нового не открыл. Просто соединил в одну систему то, что и до него известно было. Ведь то, что потенциал развития человека безграничен, знали и раньше. Точно так же, как знали и то, что именно мешает ему этот свой потенциал реализовать. Знали и знают. А толку? Организовать быт и выстроить систему обучения таким образом, чтобы заставить миллионы детей делать так, как надо, и не делать того, что не надо, смог выстроить только человек с металлическим псевдонимом и однозначно металлическими тестикулами. Да и то, только пока был жив и в силах. Потом, федерация держала какое-то количество тех, кто привык к такому образу жизни. А вот дальше. Да, Олимпиада 80 продемонстрировала всему миру те фантастические результаты, которых можно добиться дисциплиной и исключением из своей жизни всех видов наркотиков, а Ассамблея ООН с моим жутко эффектным появлением дала всему миру подробную инструкцию, как таких же результатов добиться, и правительства по всему миру действительно ринулись предпринимать шаги к повторению в их странах таких же потрясающих результатов. Но, как это можно сделать без плановой экономики, без централизованной мощнейшей системы бесплатного всеобщего образования, без идеологической накачки масс, без веры в огромную и прекрасную всеобщую светлую цель и мечту, Как вообще может с этим сочетаться капитализм, а империализм – диктатура? Вот, кстати, диктатура может. И те страны, где у власти были достаточно волевые и сильные диктаторы, там эту систему скопировать смогли. Нет, в США тоже через боль и кровь, через ломку самих себя через колено, смогли построить нужную систему, но только для школьников, ну и для детей элиты в университетах. Первые 10 лет действительно был подъем. Сухие законы, массированная борьба с курением, табачными компаниями, кофейными, чайными, сахарными и фастфудными гигантами. Начало расти спортивное движение. Поколение день ото дня становилось сильнее. Да вот только, почему не был построен коммунизм? Из-за людей. Из-за того, что люди оказались слабы и несовершенны. Им коммунизм оказался не нужен, как и тела суперсолдат. Ведь это сложно, долго, требует ведер пота, а иногда и крови, ведь держать в подчиненном состоянии суперлюдей правительством, любым правительством очень сложно. Они ведь не хотят работать за полдоллара, жрать дерьмо, смотреть дерьмо, покупать дерьмо, слушать дерьмо, верить в дерьмо и не вякать. Наркотики ведь не просто так были в таком огромном количестве придуманы. Мир у меня, в результате, получился странный, очень расслоенный, в котором все точно знают, как стать суперсолдатом, но суперлюди – единицы. А тот уэйт, о который сам собой пришел мне на ум первым, с выпивкой и табаком водил более, чем близкое знакомство. Ближе него, пожалуй, с этими вещами только Хоулит знался. Железками, осторожно, словно на минное поле ступая, уточнил я. Не железкой, двумя, да. Все еще считает, что с двумя мечами он будет вдвое круче. Наивный глупец, не желающий слушать старших, презрительно скривила секс-верховный чародей. Сама-то, не удержал я губы от легкого саркастического изгиба. Не сравнивай, вскинулась она. Я начала второй меч изучать только после того, как в достаточной мере познала один. Да и то, я использовала более легкий и короткий меч для второй руки, чтобы он не портил рисунок боя, а дополнял его. А этот, как-то сама собой потухла моя улыбка, двумя двуручными этими кривыми варварскими тесаками пытается крутить, силы то и роста с запасом, японскими катанами, уточнил я, начиная хищно щуриться. А я, как сказала, наивно вспорхнула и похлопала своими светлыми ресничками, эта воплощенная язвительность, которая моих предпочтений в оружии совершенно не разделяла, и не забывала при каждом удобном случае вставить шпильку и выразить свое фи по этому поводу. Сама-то она ничего, кроме прямых одноручников, не признавала, считая баловством и пижонством. Помнится, начинал я у нее учиться, и даже начал, и даже 3 месяца продержался, но нет, не смог я выдержать дольше ее этой постоянной ехидной язвительности. Хуже нет, у своих учиться или со своими работать, не получилось у нас ничего. Хотя, есть у меня подозрение, что это она специально, возиться со мной не хотела. Железки же, не магия. И сколько этому уйду лет? Продолжил свои вопросы я. 16. На год старше нашей вертихвостки. Понятно, проворчал я, проходясь взглядом по телу своей вдовы, ничуть не подурневшей за прошедшие 5 лет. Значит, говоришь, нет Вики дома? Нет, поморщилась Суа. Теперь раньше полуночи можно даже и не ждать. Затем с проснувшимся подозрением посмотрела на меня вдова. А чьи-то? Начала было она свой дурацкий и совершенно лишний вопрос, когда я накрыл ее губы указательным пальцем своей правой руки, одним широким шагом сократив до недопустимого минимума разделявшие нас расстояние. «Помолчи, женщина», — рыкнул ей в лицо я, склоняясь и нависая над ней, «все ж разница в росте у нас такая, которую не заметить невозможно». Мужчина домой вернулся и, убрав палец, опустил на его место губы во властном и требовательном поцелуе. Глава 132. Грязные, унылые, узкие и плохо освещенные улочки нью-йоркского гетто, адской кухни. Хотя это слово не совсем правомочно в применении к данному району города, так как, по определению этого понятия, все жители данного специально выделенного района должны быть объединены каким-либо общим признаком, будь то расовый, религиозный, национальный. Здесь такого признака не было, тут намешано всего и помногу, и рас, и национальностей, и религий, и даже культов, чего тут только нет. Прошлое у всех разное. Единственное, что объединяло местных жителей, это принадлежность к социальному дну, то есть беспросветность их настоящего и отсутствие будущего. Хотя, опять же, я, лично, не верю в определяющую роль социальной среды. Каждый человек, будь у него достаточно сильное для того желание, подкрепленное волей и намерением, сдобренной наличием хотя бы какого-то самого бытового соображения, способен подняться по социальной лестнице, если и не на самый ее верх, то уж на уровень среднего и выше среднего класса точно. Другое дело, что у большинства обитателей этих мест такого желания нет, оно просто не появляется. Они не верят в саму идею и возможность подобного чуда. Либо есть желание, но нет воли, нет намерения и нет готовности принять такие изменения в своей жизни. Зато у них есть дрянной дешевый алкоголь, низкоквалифицированный труд за гроши, наркотики, проституция, бандитизм и жутчайшая обида на весь окружающий мир, пополам с неприятием и непризнанием тех правил игры, по которым он живет. Но так же проще, правда, винить во всем, кого угодно, но не себя. В целом у меня совершенно нет никакой жалости или сочувствия к тем, кто проживает в таких районах не только Нью-Йорка, но и всех остальных городов остальной планеты. Ведь в каждом же есть такой, свой собственный паучий тупик или адская кухня. Больше скажу, не только нашей планеты, на других планетах дело обстоит не сильно отличающимся образом. Каждый получает то, что сам выбирает, то, во что выливается вся совокупность его маленьких и больших повседневных выборов и их последствий. Но это все отвлеченные философствования. Замечаю, что, чем старше становлюсь, чем дольше живу, тем чаще меня начинает тянуть на подобные отступления. На самом же деле, что я вообще тут делаю? Слежу за дочкой. Да-да, такой вот весь из себя саблезубистый саблезуб, мастер, глава, хозяин, владетель, маг и куча еще всякого с большой буквы, как придурок из молодежных комедий о подростках для подростков, ползаю по кустам, подглядывая за тем, как и с кем развлекается моя дочурка, пока мать ждет ее дома, пошлепывая приготовленным ремнем по свободной руке. Смешно, можно смеяться, я разрешаю, сам я уже посмеялся, но, вот только, вся складывающаяся ситуация почему-то не очень располагает к смеху. Меня не было дома 5 лет, для нас Суа, это меньше, чем ничего, жалкий миг в наших жизнях, значащий не больше 5 минут для обычного короткоживущего человека. Все равно, что в бар по дороге с работы завернул и засиделся там с мужиками до закрытия, повод лишь для краткого недовольства, в моем случае, еще и быстро снимающегося пониманием того, какие у меня с моим нынешним положением могут быть проблемы, требующие для своего решения стольких лет отсутствия на радарах. Но это для нас Суа, а вот для Вики. Для нее, 5 лет, это треть ее жизни. Треть жизни, в которую она росла, не видя отца. Я уходил, когда она была маленькой смышленой девочкой со здоровенным шилом в заднице, у которой клыки так и чешутся попробовать весь мир на вкус, а руки, на слом. Я вернулся, а она уже даже не подросток, люпины развиваются и взрослеют быстро. 15 лет и смена эпох. 2000 год. Кстати, в этом году очередная битва драконов должна пройти. И, вроде бы, свиток с приглашением от красных мне уже прислан. На столе рабочем в моем кабинете валяется, видел мельком, пока перемещался от входного коридора в направлении супружеской спальни, попутно избавляя себя и жену от лишней одежды. От лишней, то есть ото всей. И как-то не очень меня тянет посещать данное мероприятие в этом году. Почему-то кажется, что ничем хорошим это посещение не закончится. Особенно, с учетом того, что я так и не сподобился наведаться в темное измерение, чтобы подмять под себя и официально подчинить бывший домен Сатаниша. И не до него было, и боязно. Стремно туда соваться, учитывая новое знание о природе обитающих в том измерении владетельных. Того, что они вполне способны меня окончательно упокоить, как и я их. Впрочем, ладно, это дела будущего. Для владетельных, что 5 лет, что 5000, едино, миг краткий, значащий еще меньше, чем для нас Суа. Подождут. До сих пор же ждали, вторжения из их плана за прошедшие годы не было, я знаю. Хоть и занят был, а такое событие не пропустил бы. Крупных вторжений, с мелкими и даже средними кицелей прекрасно справляется и сам. А вот дела настоящего. На узкой темной улочке между старыми, еще кирпичными многоэтажками, с грязными окнами и уродливыми железяками пожарных лестниц, высокий атлетически сложенный подросток методично вбивал свой кулак, с надетым на пальцы кастетом, в лицо какому-то неудачнику бандитской наружности. В то, что от этого лица осталось, рядом валялись еще 3 слабо шевелящихся тела, аналогичного вида, недалеко, но чуть в стороне от разворачивающегося действия, на стоящем на разложенной подножке красном мотоцикле, на заднем его сидении, восседала девчонка 15 лет в мотоциклетном шлеме. Второй шлем она держала в руках перед собой. Одета она была, что меня сильнее всего удивило в этой ситуации, прилично. Джинсы нерваные, блузка белая, чистая и отглаженная, джинсовая куртка без лишних цепей, металла и лохматушек. Тонкие женские пальчики с аккуратным нейтральным маникюром, не вызывающего цвета, без лишних колец. Запястья без цепочек и шипастых браслетов. И осанка, словно у леди, с завтрака у английской королевы. Да и в общем веселье участия не принимает. И это моя дочь. Да что с этим миром не так, как та пацанка с вечными дырками на коленках, заживающих быстрее, чем штопаются порванные штаны, готовая поучаствовать в любой драке, происходящей в радиусе километра от нее, а, если такой драки еще нет, то начать ее и поучаствовать, превратилась вот в это. Как, не говорите мне только, что она еще и охоту больше не любит. И стрелять разучилась. Я наблюдал за этой парочкой уже почти час, перепрыгивая с крыши на крышу, с балкона на балкон, со стены на стену. И за все это время, Вика, а это точно была она, мое чутье не позволит ошибиться, ни разу даже бранного словца себе не позволила. При том, что нынешняя четверка побитых лиц была уже третьей подобной группой, встреченной и отоваренной этой парочкой, которая смотрелась, да и представляла из себя чуть ли не карикатурный образ. Хулиган с окраины и пай-девочка из центра и хорошей семьи. Жесть какая, вот так и оставляя жену на хозяйстве. Во что она дикарку-люпинку превратила? А парень, а что парень? Вылитый Райан Рейнольдс из мира Васи. И зовут Уэйдом Уилсоном. Только, что катаны с собой не таскает и оружием пока не обвешан с ног до головы. Огнестрельным, я имею в виду, кастетами, цепями, битами он с удовольствием пользуется. Да и одет, как типичный рокер. Правда, какого-нибудь хейра или иракеза не носит. Но опознать в нем будущую грозу мультивселенной, ломающего четвертую стену болтливого наемника, не представляет особой сложности. Ошибиться сложно. Вопрос, что с ними делать? Те плохие парни, которые валяются на грязном замызганном асфальте, это действительно плохие парни. Небольшая банда отморозков, или же только часть банды, более крупной, одной из десятков и сотен подобных, обитающих в этих районах, которая вышла вечером на промысел. Они зажали неосторожную девчонку и пытались ее ограбить. Причем, девчонку не местную, а из района соседнего. Местных-то грабить вообще никакого удовольствия нет, у них брать нечего, они по вечерним улицам с деньгами или дорогими мобильниками не гуляют. Больше того, местные и в ответ укусить могут. Мобильника у них может и нет, а вот ствол в потрепанной женской сумочке очень даже может оказаться. Какой-нибудь старенький короткоствольный револьверчик, произведенный еще в начале века, излюбленного в этих местах 38-го калибра. А пуля в животе, она одна и та же пуля в животе, хрупкая дамочка ее туда засадила или брутальный мужик. И это еще не говоря о том, что местная девочка, бродящая по вечерним улицам, может оказаться сестрой, девушкой, дочерью кого-то из местных, того, кто за ее обиду и предъявить может. Местных не грабит, как правило. Исключения, понятное дело, случаются, но то исключение. А вот жителей соседних, куда более жирных районов, пощипать – святое дело. Те попадают в такие ситуации с завидной регулярностью. Оттого и больше всех кричат про криминальный район, требуя от властей хоть как-то решить вопрос, хоть по-плохому, хоть по-хорошему. Вот и эти четверо схватили на улице девчонку, зажали рот и утащили в этот проулок, на свою территорию, где уже обстоятельно, не торопясь, с удовольствием, принялись за свое ремесло. Ради справедливости, стоит заметить, что работали парни аккуратно, не били, в трусы не лезли, одежду не рвали, в отобранной сумочке покопались, из кошелька наличность вытащили, да вежливо попросили расстаться с серьгами, браслетом и часиками. Даже карточки с документами не забрали, как и сам кошелек, только наличка и украшения. Вполне профессиональное отношение к делу. Ни нанесения побоев, ни угрозы оружием, ни тем более сексуального насилия парням не предъявишь даже в случае немедленного задержания. Да и велик шанс, что сама жертва в полицию не пойдет, не настолько велик убыток, сколько придется потратить времени и нервов на хождение по инстанциям. Беспредельщиком, в данном случае, можно в куда большей степени назвать именно Уэйда. Вот он, да, работает не по понятиям, не на своей территории, без предъявы и обоснования, сразу в морду и по конечностям, не говоря уж о законе. Себе он, в отличие от этих же ребят, Уже и тяжкие телесные и применение холодного оружия насобирал. Группой лиц, по предварительному сговору, жертву спугнул, заработать не дал, трудоспособности лишил на неопределенный срок, переломав руки, ноги, пальцы, зубы повыбивал, лица изуродовал отморозок, что с него взять. А Вика на все это дело смотрит, сама не вмешивается, рук не пачкает, но и не останавливает. А такое молчание, это уже поощрение. Парень ведь перед ней выпендривается, хвост павлиний распускает. Да, некрасивая ситуация, некрасивая. Уильда-то я понять могу, сам еще тот отморозок. И не такое делал в том же Сиаме. А вот Вику, да уж, начинает потихоньку до меня доходить, какие именно сложности у Суа с воспитанием дочки возникли без твердой отцовской руки. Еще бы понять, что теперь с этим делать. Была бы классической бунтаркой-рокершей с полным набором секс, наркоти и рок-н-ролл, было бы куда как проще. С таким, я знаю, как работать. Секс, научил бы предохраняться. Наркотики, не берут они люпинов. Разве только совсем чуть-чуть, да и то ненадолго. Тоже и к болезням половым относится. Рок-н-ролл и мотоциклы, переломы, перо в бок, аварии и свернутая шея ей точно не грозят. Даже сильно вникать бы не стал. Перебесится, сама успокоится. Такое времяпрепровождение наскучивает быстро, если убить не может. А вот это вот даже не знаю, как быть. На арену тащить? Так она пальцем никого не тронула. Самому пороть, опять же. За что? Не вмешиваться. А дальше, что будет? Вот ведь, дожил. На старости лет жизнь задачки подкидывает. С другими детьми таких сложностей не было. Только и приходилось, что, время от времени, силу вожака показывать, да на охоту выводить. ХМ, может и тут поможет, охота, я имею в виду. Дзын, как же с девочками все сложно-то, а это ведь она только с Уэйдом. Суаш обмолвилась, что Вика еще и со Старком по вечеринкам мотается. Что она там тогда вытворяет, как и за чей счет сама утверждается, кого и как в грязь втаптывает. Не в меня пошла характером, не в меня, я-то, хоть и не ангел, а предпочитаю сам, лично морды бить, да кровь пускать, и то, не без повода, у меня просто все, да и садизма, как такового, за собой не замечал, ну, если Вторую мировую не вспоминать, а ее вспоминать не надо, она, история, было и было, что ее вспоминать, а тут, как бы суперзлодейка не выросла с такими-то садистически-манипуляторскими замашками, интересно, а Суа Вике вообще рассказывала, кто у нее родители, и чем занимаются? Нет, не рассказывала. Это я выяснил уже утром, когда проследил эту парочку до дверей своего дома. Самое интересное, что столь занимательное времяпрепровождение, как у них, заставлявшего кровь кипеть, и дурманящего голову ароматом безнаказанной вседозволенности, не закончилось жарким сексом, что стало бы логичным и даже органичным завершением томного вечера. А вот, нет, не стало. Уик привез мою дочурку к дверям ее дома, где они с полчаса где-то очень целомудренно, по моим меркам да, наверное, и не только моим, держались за ручки, смотрели в глазки, я даже умилился, наблюдая за ними с соседней крыши. В самом конце, Вика позволила поцеловать себя в щеку и скрылась за этими самыми дверями, быстро с Уэйдом попрощавшись. А я даже присвистнул на своей крыше от такого виртуозно проведенного динамо. Нет, не в меня девочка пошла, точно не в меня. Уэйд, романтическая натура. Постоял еще, повздыхал под дверью, грустно глядя на осветившиеся окна, поправил стояк в штанах, мешающий толком усесться на сиденье мотоцикла. Кое-как умастился и поехал домой. Причем, что интересно, именно домой, в небольшую съемную хату, в райончике, непосредственно примыкавшем к адской кухне, а не куда-то к проституткам или на вечеринку с более доступными и сговорчивыми девочками, сбрасывать нереализованное сексуальное напряжение. Вот уж действительно, романтическая натура. Хотя, а что я вообще знаю о ранних годах этого персонажа? До того момента, как ему диагностировали 34 неоперабельных раковых опухоли. В фильмах про его ранние годы вообще ничего нет. В комиксах, помнится, были данные, такие же противоречивые, как о детстве и шрамах Джокера в ДЦ. 7 или 8 версий, взаимно исключающих друг друга. Была, правда, среди них одна, которая, вроде бы считается официальной и основной, что родился и вырос он в обычной полной семье среднего достатка в Канаде, и там даже сохранилась его комната, в том виде, в каком он ее когда-то оставил, прежде чем сбежать из дома и устроиться в US Army Special Forces. Однако, даже в самих комиксах, этого момента будущий Дэдпул не помнил, и свою комнату не опознал, даже, когда вновь оказался в ней. Так что, ранние годы Дэдпула, тайна, покрытая мраком, или мрак, покрытый тайной. Короче, полная неопределенность Шрёдингера. В них могло быть вообще все, что угодно. Ни один вариант не будет исключать одновременной возможности других. Дэдпул, он такой Дэдпул, существующий сразу в сотнях версий и вероятностей. И с таким человеком связалась моя дочь. Может, сразу его прирезать, сейчас, пока он еще не стал тем каноничным неубивашкой, от которого хрен избавишься. А, если его силы как раз и прорежутся именно сейчас, в процессе прирезания, этим самым процессом и спровоцированные, может такое быть, может, элементарно, это ж Дэдпул, с ним никогда просто не бывает. А, если взять его сейчас, и выбросить в темное измерение, или в открытый космос, куда-нибудь на окраину соседней галактики, куда хватит сил допрыгнуть, что, что мне говорят голоса, вернется и отомстит, да мне, почему-то тоже так кажется. Еще и каких-нибудь недокументированных способностей по пути нахватается. Я обдумывал эти варианты, вися возле окна его комнаты, вцепившись когтями в стену и рассматривая лицо беспокойно ворочающегося во сне подростка. Может быть, ворочился он от того, что чувствовал этот направленный на него равнодушно решающий его судьбу взгляд. Так-то, интуиция у него должна быть на высоте, или боевое чутье. Но нет, я не стал его убивать. Может, струсил. Может, пожалел. Может, решил, что веселее будет посмотреть, что из всего этого выйдет. Но нет, не стал. Исчез в своем прыжке, отправившись сразу домой, не став ноги топтать. В маленькой квартирке студии, в районе, рядом с адской кухней, на старенькой койке, под стеной, с висящими на ней двумя перекрещенными катанами, непонятно, тренировочными или настоящими, резко распахнул глаза и сел 16-летний подросток, похожий лицом на Райана Рейнольдса. Он минуты две таращился в темноту за грязными стеклами своего окна, потом поежился, сплюнул на пол, что-то неразборчиво пробормотал, снял с кулака кастет, сунул его обратно под подушку и лег досыпать дальше. Глава 133. Какое мясо вкуснее? Трудно так навскидку сказать. У каждого вида есть какие-то свои уникальные вкусовые оттенки, преимущества и свои недостатки. Саблезубый охотник. Это в моей природе, в моей натуре. Это часть меня. И, за свои 200 с чем-то уже лет, я успел чего только не перепробовать. От мышатины, до человечины, мяса мутантов и крови вампиров. В общий список записались даже инопланетяне, маги и динозавры. Кого-то я ловил и ел целенаправленно, чью-то кровь и плоть пробовать на вкус приходилось в бою. Однако, знаете, что я скажу? В спокойной обстановке, при наличии вариантов, времени и выбора, я предпочту курятину. Мясо самых простых и обыкновенных цыплят-бройлеров, которых производит миллионами наша современная пищевая промышленность. Окорочка или грудку, можно крылышки. Да, я прекрасно знаю, что это не слишком полезная пища, если мягко выражаться. Очень мягко. Знаю, чем этих несчастных птиц пичкают, чтобы они из едва вылупившего птенчика превращались во взрослую упитанно перекоченную особь за 21 день, хотя в природе таких сроков у птиц, соответствующего им размера, и в помине нет. Знаю, что, если не забить их на 21 день, то на 26, 30 они сами уже сдохнут от всех тех патологий, что развиваются в их теле и внутренних органах ото всех этих препаратов и специфических условий выращивания. Знаю, но мне плевать. У меня крутейший из существующих мутантский исцеляющий фактор. Я плутоний оружейный могу жевать, запивая его нефтью марки Брент, разбавленной дымной серной или соляной кислотой, либо их смесью, в которой, по слухам, золото растворяется. И, максимум, что получу от этого, отрыжку зловонную и огнеопасную. Даже изжоги не заработаю. Ну, еще у всего этого вкус до отвратности противный. А вот у бройлеров, наоборот, такого нежного, мягкого и быстро прожаривающегося мяса нет больше ни у одного живого существа на планете. Ну, оно и понятно, бройлеры же не бегают. Они, за всю свою короткую жизнь, никогда не сходят со своего места на бесконечных полках ангаров даже не ферм, а фабрик, на которых их штампуют в условиях полностью искусственного освещения, искусственного температурного режима, вынужденного каннибализма. Им в корм добавляют белок животного происхождения для более быстрого усвоения и набора массы, а какой белок на птицефабрике доступнее и дешевле всего. Искусственной вентиляции и максимального автоматизирования всего, что хоть в теории можно автоматизировать. Именно поэтому у них нет ни жестких жилок в мясе, которые застревали бы в зубах, у них косточки настолько хрупки, что их можно прожевывать, даже не замечая, у них такой огромнейший, по меркам природы, объем мышечной ткани в процентном отношении ко всему объему тела, какого не существует больше ни у кого. Возьмите любую другую птичку, пусть даже и ту же курицу, только не бройлера, а нормальную суповую, так там же жрать нечего. Тонюсенькие ножки, никакие бедрышки, дистрофичные грудки, с проглядывающими реберными клетками, да еще и жесткое все такое, что в зубах ковырять после замучаешься. А здесь, раздолье, есть чему порадоваться. А мягкое какое, само по волокнам расходится и на зубах тает, даже напрягаться не надо. И одинаковое все, стандартизированное, одно удовольствие на шампуры насаживать или в решетку для барбекю закладывать. Собственно, чем я прямо сейчас и занимался, доставал крупные куски курятины из эмалированного 12-литрового ведра с маринованным мясом и укладывал их внутрь большой решетки для гриля плотненькими рядками, перемежая их с лучком кольцами из того же маринада. Потом клал эту решетку сверху на длинный массивный мангал с уже подготовленными нажженными дубовыми углями оптимальной температуры и размера, дающими ровный устойчивый жар. Потом повторял те же действия с новой решеткой и клал ее рядом. У меня хороший мангал, длинный. На него ровно 5 таких полных решеток укладывается за один раз. И ведро полное. Что вообще происходит? Ничего особенного. Абсолютно нормальное и даже типичное занятие для американцев. Семейное барбекю на своем заднем дворе своего дома. Барбекю в кавычки заключаю только потому, что использую мангал с углями, а не более популярную здесь газовую, угольную или керосиновую барбекюшницу. Пардон, гриль. Она называется гриль. Нет такого слова барбекюшница. Неважно. Мангал с дубовыми дровами мне нравится больше. Привычнее как-то. Семейное барбекю во дворе своего дома в пригороде Нью-Йорка. Да, у меня есть и дом в пригороде. Мы с Суа переехали в него около 5 лет назад, после того как Кицели сменил ее на посту верховного чародея измерения земли. До этого-то мы прямо в нью-йоркском храме Санктум Санкторум проживали, ничуть не обламываясь. Удобно, до работы ходить не надо. Места много, только и успевай Вику ловить да от очередного летающего плаща оттаскивать. Или еще чего похуже, в храме много всякой опасной магической дряни на видных местах стояло до появления там маленького ребенка. А вот после ухода с должности, как-то не камильфо стало там оставаться. Уходя, уходи, как говорится. Так что да, дом в пригороде. В одном из районов той самой одноэтажной Америки. Все по классике. Низенький белый заборчик, зеленый газон, въезд-подъезд в гараж, сам гараж, сарайчик, большое дерево с качелями на одной из его толстых веток, собственно, сам домик аккуратненький, словно сошедший с какой-то картинки. Двухэтажный с 5 комнатами. В общем, не хуже, чем у людей. И вот, на этом самом газончике, я со своим мангалом, стою в домашних джинсах, в клетчатой рубахе, поверх которой надет фартук. Я аккуратно выбрит, даже баки мои знаменитые под корень сведены, подстрижен и аккуратно расчесан. Суа постаралась. Рядом с мангалом на том же газоне стоит стол, на котором белое, уже ранее упомянутое ведро с мясом, посуда, нож, вилка, половник для соуса, такая плоская фигня на длинной ручке, похожая и на половник, и на ложку по форме, который так удобно шашлык сверху адресно маринадом поливать прямо на мангале, чтобы он мягче был. Я жарю мясо, а на кухне сейчас мои женщины, со скоростями комбайнов, причем не кухонных, салатики разные стругают и шинкуют, ну и еще всякой разной женской дребеденью занимаются, в которую мужчинам лучше не вникать. Мужчины брутально жарят мясо во дворе. Да-да, я здесь не один, я с зятем, точнее, пока только, с парнем моей дочери. Суа насмотрелась по телевизору всяких местных молодежных комедий с ситкомами, и решила уеду знакомство с родителями устроить, или знакомство с факерами тут, как пойдет. Это у нее такой шаг примирения после того, как она этим самым зятем лично дверь входную выбила, когда, зайдя в комнату Вики, застукала этих сорванцов целующимися на Викиной застеленной кровати. Этот дедпул недоделанный, к ней через окно влез, романтик, блин, естественно, потревожив магический охранный периметр. Прибежавшая на сигнал Суа и увидевшая этакое безобразие, его, безо всякой магии, ручками, подхватила за шкирку и заломленную за спину в ментовском заломе руку. Открыла его лбом успевшую начать закрываться дверь комнаты Вики, разбежалась, набирая скорость по лестнице вниз, ну и швырнула с набранным ускорением на улицу, забыв отпереть перед этим входную дверь. Как уже раньше говорилось, Уэйт оказался крепче двери, а теперь вот в гости, на барбекю пригласила в приказном порядке, знакомиться, вот, знакомимся, и, я так понимаю, знакомимся серьезно и основательно, надолго, иначе, к чему бы здесь еще Эрик был со своей женой, хотя Эрик, дядя, как-никак, практически, родной человек, как было не позвать, он же Вику на коленях еще вот такусенькую качал, и Джеймс приперся, ему, чтоб ни чтобы, лишь бы повод был из Японии смыться, замучил его уже Ишида, железная хватка у мужика, уважаю, я другого до сих пор понять и принять не могу, какого дзена здесь один с Фригой делают, вот уж кто меня действительно напрягает, когда Суэ мне сообщила, перебирая посуду на кухне, что придут еще и они, я чуть было на пару секунд контроль над собой не потерял, точнее, над своей телепатией, но быстро спохватился и сумел удержать ее заблокированной. Собственно, все, что я за эти 5 лет научился с ней делать, так это держать ее заблокированной, надежно держать, длительно, в полном согласии с изречением Прудкова. Если у тебя есть фонтан, заткни его, я научился затыкать. В целом, для того, чтобы вернуться домой, этого достижения было достаточно, я удержался, и не матернулся даже, но, видимо, выражение моего лица было настолько красноречивым, что, с небольшой долей вызова посмотрела на меня Суа, должны же быть у девочки бабушка с дедушкой, медленно и раздельно повторил за женой я, пытаясь хоть как-то сопоставить эти слова с теми образами разумных, которые остались в моей памяти, ну, у тебя же нет живых старших родственников. Продолжила добивать меня благоверная. «Нет», — утвердительно кивнула она сама себе на мое молчание, ведь прекрасно знала мою короткую, по ее меркам, биографию. Вот я и позаботилась об этом сама. Но один, смог выдавить кусочек вопроса я, не матерную его часть, а что один, пожала плечами Суа. Он мне, почти, как отец был, когда я у Агамотта обучение проходила, поправлял, помогал, жалел, поддерживал, тайком гостинчики носил, баловал я ему, наверное, старшую дочь напоминала, с которой у него как раз серьезная размолвка вышла. Размолвка, повторил я еще одно слово, увязать которое со своими знаниями о личной истории царя Асгарда, не получалось. Как-то совсем язык у меня не поворачивался назвать вечное заточение в царстве мертвых собственной дочери, размолвкой, пусть даже, серьезной. Ну и я как-то, привыкла к нему. Прикипел родной-то мой отец погиб очень рано, времена были такие, неспокойные, дикие, войны, набеги, эпидемии, а Фридга, решил не убивать свой мозг подробностями открывающейся картины я, а она и была Агамотта, весело улыбнулась жена, а меня окончательно переклинило, видя это, то, что ее слова ввели меня в полный ступор, хорошо хоть не кататонический, Суа продолжила, родина земной магии, Асгард, а ты сам знаешь, какие есть интересные чары в разделах иллюзии и метаморфизм, видимая, и не только, смена пола для магов, не такая уж большая проблема до определенного предела, конечно, мужчина-маг, даже в обороте, родить ребенка не может, хотя, задумалась она и приложила палец к нижней губе, по мифам, вроде бы Локи смог, что смог, расширились мои глаза, родить, невинно ответила Суа, кого, коня, не удержалась и расплылась в широкой улыбке моя женщина. Если верить скандинавским мифам, то Слипнир, восьминогий конь Одина, был рожден Локи, после того как отец лжи, приняв образ красивой тонконогой лошади, чтобы отвлечь великана, строившего стены Асгарда, попался на глаза прекрасному жеребцу Свагилфари. «Стой, достаточно», — вскинул руку, отворачиваясь и закрывая глаза второй ладонью. «Я не хочу этого представлять, тем более, что прекрасно знал вязь заклинания», способного преобразовать тело человека или аса в животное. Конкретно в лошадь я встречал его в библиотеке Асгарда, когда суматошно изучал все подряд, что хоть как-то относилось к магии, и знал, что подобное, описываемому женой, в теории, вполне выполнимо, ну, за исключением рождения, конечно, тут законы природы не обойдешь, наверное. В общем, Агамотта, это Фридга, царица Асгарда, вернул разговор к предыдущей теме я, да, а что тут такого? Может же быть у замужней женщины маленькое невинное хобби? Хобби, снова тупо повторил за ней я. Хобби, защита целого измерения от потусторонних владетельных и тварей. Хотя, если у тебя муж, сам, владетельный, да еще и имеющий в распоряжении кучу булыжников бесконечности, то, почему бы и нет, не цветочки же комнатные ей выращивать, или уж лучше бы выращивала, наверное. В общем, когда я все-таки попалась на ее ловушку и выкрала око, она приняла свой истинный облик, и еще долго мне помогала в будущем, но уже, просто, как Фридга, мы очень сблизились с ней, она мне стала буквально матерью, капец, Дзыны Саттари, моя теща, царица Асгарда, а тесть один всятец, да это уже даже не Дзын, это просто жопа, а, насколько именно, это, жопа, я понял, когда увидел, как моя дочь радостно бросается к Фридге обниматься с криком «бабушка» и повисает у нее на шее. На мой немой вопрос, написанный крупными буквами через все лицо, повернувшееся к Суа, она хмыкнула и с легким недовольством или вызовом в голосе ответила: «А ты бы еще пореже дома появлялся бы», ответила и ткнула своим острым локотком меня под ребра. «Куда достала, туда и ткнула. Разница-то у нас в росте значительная». В общем, теперь Суа с Викой и бабушкой возились на кухне, вместе с охреневающей от наличия этой самой бабушки у дочери-мутанта-долгожителя и бывшей верховного чародея, за свой возраст прозванной древней, женой Эрика. Для мистик-то наши с женой личности и возрасты не тайна, а мы вот, нашей мужской компанией, как и положено, во дворе, на газончике, мясо жарим. Эрик с Джеймсом сидят на раскладных стульях, на перевернутом пластиковом ведре доску разложили и в шахматы играют, разминаются, перед тем, как со мной потом зарубиться. Один в кресле-качалке сидит в моем кресле-качалке, изображает благообразненького дедушку. Потихонечку будущего Дедпула вопросиками пытает, кто такой, да что за душой. При этом показывает потрясающую для его положения и возраста осведомленность в делах земли, ее реалиях и даже молодежном сленге. Но уж, что возьмешь с этого жука? Недаром, в тех же мифах, его прозывают Эфьотлнир, что означает «мудрый, скрывающий», тот, кого много. Да, помню еще забавный момент, когда Вика, подхватив под локоть слегка робеющего Уэйда, слезшего со своего мотоцикла возле съезда к нашему гаражу, повела его к нам знакомиться. Это Уэйд Уилсон, мой парень, представила его вышедшим мне, Суа Эрику. А это мой папа, Виктор Линшер, начала представлять нас ему она. Уэйд протянул руку, которую я вежливо и аккуратно пожал. Он только позавчера вернулся в Штаты с российской зоны. Ну, ты помнишь, я тебе рассказывала. А это дядя Эрик, папин младший брат. Он профессор теоретической физики в Массачусетском технологическом. Одновременно с этим представлением последовало и рукопожатие Эрика с Уэйдом. А я тяжело вздохнул и укоризненно глянул на Суа. Понятно же, что вся эта тема с зоной, это ее рук дело, ее придумка. С другой стороны, как еще объяснить 12-летней девочке, почему ее папа не приехал на ее день рождения, второй раз подряд, хотя раньше ни одного не пропускал. Тут уж капитаном дальнего плавания не отговоришься, и тем, что он умер героем, разбившись на экспериментальном самолете, он ведь, рано или поздно вернется, он ведь жутко живучая тварь, его каким-то там всего лишь самолетом не убьешь, тем более, что у девочки и самой исцеляющий фактор немногим хуже, и она понимает, что самолет, это не смертельно. Вот Суа и наплела Вике, что ее папа попал в страшную русскую тюрьму, где-то в Сибири, возле самого полярного круга, в особо охраняемую и жуткую, самого строгого режима, по обвинению в серийных, политических и заказных убийствах. И ведь не придерешься. Были убийства, были серийные, да, выслеживал и убивал магов, как настоящий маньяк со своим архетипом. Политические были, да, были, Страйкера убивал причем, дважды, но это отдельный вопрос, как-нибудь потом его поясню, сам только недавно сообразил, в чем там дело, и как такое вообще возможно, заказные были, были, всеми такими промышлял время от времени, пока Аниту не встретил, но, сейчас-то я только вздохнул и укоризненно глянул, а каково было мое состояние, когда дочурка, впервые увидев меня утром, выходящим из маминой спальни, с радостным визгом: «Папка, ты сбежал», бросилась мне на шею, а затем, обнимая, тиская так, словно задушить пыталась или эту шею сломать, продолжила: «А я им говорила, я им всем говорила, что ты обязательно сбежишь с любой зоны, моего папку никто и ничто не удержит». Глаза у меня были круглые, а Суа, пряча шкодливую улыбку, отвернула лицо в сторону. «Что тут скажешь, да ничего, все уже сказано было, без меня, поздно менять что-то». В итоге, о настоящем положении дел Вике неизвестно, для нее. Мама – домохозяйка, а папа из русской мафии. Такая тут тоже есть. Дядя – профессор, а дедушка с бабушкой – просто дедушка с бабушкой. Откуда-то из Норвегии, из маленького городка Тёнсберга. Они ее, оказывается, без меня, даже к себе погостить брали. В Норвегию. У них, оказывается, там свой домик есть. Еще есть тетя Наташа, тоже из русской мафии, которая иногда заглядывает в гости, а раньше вообще оставалась с Викой посидеть, когда маме надо было куда-то по делам отлучиться. Такая вот семейка, живущая в пригороде Нью-Йорка, живущая на доходы папы-мафиози. Ну а что, десятки ж семей так живут. Да и вообще, папа, уважаемый человек, попробуй такому что-нибудь сказать. Или его дочке быстро папины дружки шкуру спустят и мехом внутрь обратно наденут, чтоб другим неповадно было. А фамилия Крид в данном случае не звучала и не фигурировала, и с ее семьей никак не связана, что, в общем-то, и правильно. Ни к чему девочке такая известность. Быть дочерью русского братка в Америке безопаснее и проще, чем главным в БИИ владельца солнечной системы в любой точке нашей планеты.